Глава 28. К полудню, когда по-весеннему яркое солнце встало в зенит, навалилось тепло, и большой пласт снега съехал с половины крыши, глухо ухнулся в землю. Все невольно обернулись на этот звук, ожидая внезапной опасности. Но, разобравшись, в чем дело, облегченно вздыхали и улыбались. Двор заимки напоминал одну большую коновязь. Везде плотно стояли подводы, суетились люди, подтаявший снег был испятнан желтыми назреватыми кругами от конской мочи, а бурые пятна человеческой крови успели уже затоптать. На одних санях были сложены трупы и укрыты грубой дерюгой. На трех других, лицами вниз, лежали связанными те из нападавших, кто уцелел. Среди них уцелевших был Никольский. Он лежал крайним, скреб ногами, пытаясь улечься удобней, но ноги не находили опоры, и он лишь поворачивал голову на сторону, чтобы не упираться носом в днище саней. Петр подошел почти вплотную и поразился. В серых ледянистых глазах Никольского не было ни капли страха, только шрам от напряжения стал багровей. Никольский еще круче вывернул голову, оскалил зубы, словно хотел укусить, и голосом почти веселым негромко сказал: «А выстрел, господин Щербатов, за мной остается. Чует мое сердце, не последний раз видимся». Петр ничего не ответил. Продолжал в упор смотреть на него. «Не забудьте, Щербатов, за мной выстрел». «Не забуду». Петр отошел от саней и поднял голову в небо, чтобы не видеть вокруг себя людской кутерьмы и не смотреть на трупы. Устал он. Только сейчас почуял, как безмерно устал. Но пришлось пересилить себя. Надо было еще увидеть Борового, которому так не повезло сегодня. Боровой метался в бреду. В последний момент, когда его выкуривали из входа в подвал, он словил еще одну пулю в грудь. И теперь, перевязанный, удобно уложенный на санях, укрытый шубами, он время от времени что-то неразборчиво бормотал, и тогда на губах у него начинала пузыриться розовая пена. «Тронулись!» – прозвучала команда, и первая подвода выехала в широко распахнутые ворота заимки. Петр ладонью стер розовую пену с губ Борового, и тот вдруг открыл глаза, четко раздельно произнес: «Скажи Дюжеву, пусть девок моих не оставит!» И снова забормотал что-то неразборчивое. Петр проводил подводу до самых ворот, долго смотрел ей вслед. Сзади его тронули за плечо, обернулся Ваня Конь. «Пойдем, переживем это дело. Хозяйка печку вон затопила». Над домом действительно весело поднимался курчавый дымок, черный над самой трубой. Он быстро редел, становился сизым, а скоро и совсем истаивал без следа в теплом воздухе. Мирный домашний дымок. «Да не печалься ты так, не убивайся», — говорил Ваня Конь, подталкивая Петра к дому. «На вороных беду объехали. Я уж грешным делом думал, что не выцарапаться. А вот видишь, выскочили. Ну, чего ты такой малохольный?» Петр, ничего не отвечая, послушно пошел в дом, где уже вовсю гудела печка, а хозяйка, громко орудуя ухватом, запихивала в ее широкий зев черные чугуны. Она лишь мельком глянула на вошедших и отвернулась. Лицо у нее по-прежнему было угрюмым. Точно такое же, как и у хозяина, который вставлял в куте на место крашеные доски. Этими досками была забрана небольшая и узкая, как раз одному человеку, в притирку встать. аккуратно выдолбленная в бревнах ниша. В этой нише хозяин и пережидал кутерьму, а в нужный момент вывалился. Второй схорон, где пересидели Феклуша и хозяйка, был выкопан в подполе и сверху завален старыми бочками, да так искусно, что можно было до скончания века искать и не найти. «У тебя не заимка, а крепость!» — восхитился Ваня конь. «На отшибе живем!» — нехотя ответил хозяин. «Опаска не помешает!» Вставил на место последнюю доску, нетерпеливо буркнул, оборачиваясь к жене. «Скоро там у тебя сварится!» «Как сварится, так подам. Сверху чугуна, что ли, садится?» Хозяин хотел что-то сказать, видно, желал постражиться, но передумал и только чертыхнулся. Петр прошел боковушку, где лежала Феклуша с ребенком, присел, взял ее за горячую руку и прижал к своим губам. «Да вы что, Петр Алексеевич!» Феклуша испуганно отдернула руку. «Как можно?» «Можно!» Шепотом и не Феклуши, а самому себе сказал Петр. «Теперь все можно!» Через 2 дня, убедившись, что ребенок и Феклуша чувствуют себя в порядке, он выбрался с заимки и направился в сторону Томска. Ваня-конь убрался еще раньше. Хозяин и хозяйка одарили его продуктами, заверили, что приглядят за Феклушей и за парнишкой, и проводили, прочно заперев за ним ворота. Дорога уже начинала подтаивать, конь под Петром шел не торопко, то и дело проваливаясь в ослабевший наст. Петр его не подстегивал и не торопил. Теперь ему некуда было спешить, теперь ему требовалось только одно – хорошенько подумать за долгую дорогу. И он неспешно думал, перебирая как четки свою прошлую жизнь, которая казалась ему сейчас далекой и несуразной. Словно задремывая, он видел себя юным гвардейцем. Из глубины памяти вдруг начинал вздыхать полковым маршем оркестр, но его тут же глушил звон кандальных цепей. А звон этот сменялся пушечными раскатами и выстрелами. Петр встряхивался, озирался вокруг себя, щурясь от яркого солнца, и улыбался, сам того не замечая. Первым, кто встретил его в Томске, еще на подъезде к Дюжевскому дому, был Роман. Ухватил коня за повод, вздернул вверх голову, в глазах немой вопрос. «Все хорошо», — сообщил ему Петр. «Жива, здорова, поклон передает». «Слава Богу!» — Роман истово перекрестился. А вот и ворота Дюжевского дома. В воротах, накинув на плечи шубу, стоял Тихон Трофимович.